3. Езжай к морю и отдай волнам свою печаль. Дасту. Картина за окном вагона непривычная. Без снегопадов, низкого неба, замерзших кораблей. Вместо них насыщенные краски. По мере приближения к Стамбулу теплеет. Моя шерстяная одежда тут неуместна. И морем пахнет отчетливее. Его аромат не похож на запах океанского бриза. Не спится, хотя надо бы. С детства не смыкаю глаз в дороге. Боюсь что-нибудь пропустить. Все же старость не физическое состояние, а потеря интереса к жизни. Может наступить и в 30. Пит, набросив на лицо шляпу, похрапывает, напевая во сне. Кудрявая девочка с сияющей улыбкой услышала гул плывущего по небу самолета. Автор стихов Вуди Гатри. Пишу тебе, Дасту, и хочу верить, что ты видишь эту красоту моими глазами. Что рядом со мной моя кудрявая девочка с сияющей улыбкой. И мы смотрим на дымный след проплывающего в небе аэроплана, и нам не нужно расставаться. Счастье теряет краски, когда им не делишься. Хоть бы Мария с Леоном были со мной. Они не поехали. Тебя вдохновляет дорога, а меня дом, место, которое хорошо знаю, люблю. Да и Марса, Матисса, Асгюра не с кем оставить. Привези фисташковые пастилы и возвращайся скорее. Мы въехали в Стамбул. Поезд замедлил ход, пассажиры вышли в коридор к окнам смотреть на пробуждающийся город. Невысокие дома с черепичными крышами в узких лабиринтах переулков. Тянущиеся к небу минареты. Босфор. Стамбул не повторяется. Тут красота соседствует с уродством, молитва с развратом, логика с абсурдом. Не идеальный, значит, живой. Волны Босфора усмиряют беспокойную душу, слышу из толпы пассажиров. Это так, дочь. В Босфоре нет того неправдоподобного простора, что я видел в океане. Но он завораживает. Магия. Жить в городе с морем или океаном — счастье. Когда нет сил открывать глаза, когда тяжелые дни прижимают к стене, неоплаченных счетов больше, чем возможностей, когда близкие уходят без надежды на возвращение — ты можешь прийти к морю и отдать волнам свою печаль. Пит проснулся. Зевая и покачиваясь, выходит из купе. Замирает. Поезд проезжает вдоль Босфора. Улыбаюсь. Красиво, да? Кивает и, будто подслушав мои мысли, добавляет. У моря нет памяти, старина. Оно терпеливо выслушает и никогда не использует услышанное против тебя. Поэтому его все любят. Скучаю, папа.